Виктор Глебов. Инцара. Незнакомцы. Возвращаться домой Петр Дмитриевич не любил. В большой, слишком просторной для одного квартире было пусто и холодно. Топили редко, дров не хватало. Хозяйка Зинаида Григорьевна каждый день жаловалась на головные боли и панически боялась холеры, а потому на улицу старалась выходить лишь при крайней необходимости. Жильцов в доме осталось мало, а из оставшихся платили аренду только Петр Дмитриевич да торговец с семьей из 6 человек, что нанимал фатеру этажом ниже. Остальные жили в долг и втайне надеялись, что хозяйка рано или поздно скончается, избавив их от необходимости гасить кредит. После смерти Маши и Олежки, вернее их жестокого убийства, следователь по уголовным делам долго не мог прийти в себя. Пил горькую, шатался по улицам, задирая прохожих. Пока не получил от начальства ультиматум. Либо возвращается на работу и держит себя в руках, либо с ним распрощаются. Другого на месте Петра Дмитриевича давно бы рассчитали. Но тут случай был особый. Выставить пинком под зад красу и гордость полицейского управления, выследившего и лично арестовавшего самого коломенского душителя, было совершенно невозможно. Еще год назад портрет Петра Дмитриевича Инцарова украшал едва ли не каждую газету в городе. А уж полицейские хроники и листки посвящались ему и судебному процессу над душителем практически полностью. Теперь слава хоть и поблекла, но все же о заслугах следователя помнили. А в свете разгулявшейся эпидемии каждый полицейский был на счету. Личного состава осталась половина. Кто помер от холеры, кого убили, а кто сбежал из города от греха подальше. Петр Дмитриевич прислушался. Собачий лай звучал надрывно и хрипло. Кажется, недалеко. В этот час около 8, когда полицейский возвращался со службы, народу на улицах почти не было. Люди боялись наступления темноты и торопились укрыться в домах. Через час или два появятся мародеры и грабители. Зазвенят разбитые стекла, раздадутся крики жертв. К этим звукам жители успели привыкнуть. Никакая полиция не способна справиться с преступностью в закрытом, охваченном паникой и ужасом надвигающейся смерти городе. Собаку полицейский увидел спустя 10 минут, когда свернул на улицу, где находилась булочная, в которую он ходил прежде, до начала эпидемии. Теперь окна были заколочены, а дверь выбита. Владельцы не уехали из города, когда имелась возможность, и умерли, заразившись холерой. Петр Дмитриевич видел, как их выносили и грузили на телегу, чтобы отвезти в устроенный из кирпичного завода крематорий. Собака прыгала возле подъезда доходного дома, где, как знал полицейский, еще проживало несколько семей. Кто-то привязал животное к водосточной трубе, и теперь оно яростно лаяло на пожилую пару, нерешительно топтавшуюся подле крыльца. Обоим было лет по 60. Мужчина в пенсне держал под руку сутулую женщину, закутанную в старенькую шаль. Когда Петр Дмитриевич приблизился, они воззрились на него. «Собачка вот!» Виновато промямлил старик и робко усмехнулся. «Не пущает домой!» «Чья это?» — спросил полицейский, приостановившись. «Да соседская! Оставили зачем-то, а нам не войти!» Мужчина с тревогой взглянул на темнеющее небо. «Поздно уж!» Петр Дмитриевич посмотрел на собаку. Пасть ощерена, слюна капает на мостовую, глаза выпучены, шерсть дыбом. «Уж не бешеные ли?» «С такой, пожалуй, не совладаешь. Какая интересна порода!» «А хозяева, значит, ушли?» — спросил он. «Видать!» — отозвалась старуха. Голос у нее оказался высокий и скрипучий. «Вернуться ли? По нынешним временам не угадаешь!» Полицейский переступил с ноги на ногу. Животное не обращало на него внимания, но явно было полно решимости разорвать в клочья стариков. Посмея они приблизиться к двери. «Не бешеные ли?» — проговорил Петр Дмитриевич. «Да нет, что вы!» — сказал мужчина. «Обычно она смирная. Сегодня вот только раздухарилась. Может, обидел кто, пока здесь сидела?» Следователь понял, что старикам придется помочь. Он уже не только остановился, но и простоял здесь слишком долго, чтобы теперь просто взять и уйти. Да и действительно время было позднее, а значит, беспокойное. Оставить супругов здесь значило бы подвергнуть их опасности. А ну как завтра придется искать их убийц. Петр Дмитриевич поглядел на псину. Она явно не в себе и кинется на любого. Полицейский присел и негромко свистнул. Собака замолчала, покосившись на него налитым кровью глазом. «Как его зовут?» — спросил Петр Дмитриевич. «Родж», — ответила старуха. «Кажется». «Родж», — позвал Петр Дмитриевич, постаравшись придать голосу ласковости. «Хорошая собака, успокойся». Псина рванулась к нему так, что веревка едва не лопнула. Полицейский от неожиданности отпрянул и, потеряв равновесие, шлепнулся задом на мостовую. Старики заохали, запричитали. Собака надрывалась от лая. «Вот черт лохматый!» — сконфуженно процедил Петр Дмитриевич, поднимаясь. Когда он бросил случайный взгляд на окна, ему показалось, что со второго этажа за происходящим кто-то наблюдает. «Бестия какая!» — сказал следователь. Пожилые супруги смотрели на него с надеждой. Они явно рассчитывали на помощь случайного прохожего. Петр Дмитриевич с досадой крякнул. Пес отвлекся от него и снова пытался порвать привязь, чтобы добраться до стариков. Женщина боязливо прижалась к мужу. Следователь решительно шагнул вперед. «Надо ухватить животное за ошейник и держать покрепче, чтобы не извернулось и не цапнуло за руку». Петру Дмитриевичу почти удалось просунуть пальцы под лоску кожи, когда псина резко повернулась, обожгла полицейского ненавидящим взглядом, и в тот же миг челюсти сомкнулись на запястье. Петр Дмитриевич почувствовал, как зубы прокусили тонкую кожу перчаток и впились в его собственную. От неожиданности и боли он закричал. Собака низко рычала, не только не намереваясь ослабить хватку, но стискивая челюсти все сильнее. Вот уже заструилась из-под манжеты кровь, закапала на мостовую, проступила сквозь рукав шерстяного пальто. «Мерзкое животное!» Пальцы скользнули в карман, на свет показался маленький Дерринджер. Петр Дмитриевич приставил оружие ко лбу псины и спустил курок. Старики дружно взвизнули, когда раздался резкий хлопок. Дым, запах пороха, и животное, раскрыв пасть, завалилось на мостовую, суча задними ногами. Изо рта хлынула кровь. Петр Дмитриевич поспешно сунул револьвер обратно в карман и вместо него извлек не очень чистый носовой платок. Замотал рану. Было больно. Старики обступили его, предлагая помощь, но полицейский отказался. «Я живу недалеко», — сказал он, стараясь сделать вид, что укус просто царапина. «Сейчас приду и обработаю спиртом. Не извольте беспокоиться. Зато путь свободен». Старики принялись горячо и сбивчиво благодарить. Они явно чувствовали себя виноватыми. Петр Дмитриевич поспешил с ними распрощаться. Оттащив в сторону мертвую собаку, он торопливо зашагал к дому. Кажется, злобная тварюга повредила сухожилия и вены. Кровь так и хлестала сквозь пропитавшийся насквозь платок. Дома полицейский прежде всего промыл рану. Надо было бы зашить. Но где взять доктора в такой час, если и больницы стоят полупустые? Продезинфицировав укус, Петр Дмитриевич потуже забинтовал его, проложив повязку ватными тампонами. «Поможет или нет? Завтра в управлении попросит, Карл Иванович наложит швы». Патологоанатом, служивший полицейским криминалистом, исправно трудился, несмотря на холеру. «Я с мертвяками привыкший дело иметь», — говаривал он с усмешкой, покручивая пышные австрийские усы. «Уж как-нибудь и эту напасть переживу». Пока Инсаров занимался раной, в комнату вошла могила. Помедлила пару секунд у порога и направилась к хозяину. Обогнув ножки черного рояля, задрала пушистый хвост, приоткрыла рот, но не произнесла ни звука. Именно за эту молчаливость Петр Дмитриевич и прозвал свою домашнюю питомицу могилой. Кошка появилась у него вскоре после смерти Маши и Олежки. Пришла и села у двери. 2 дня встречала и провожала полицейского на лестничной площадке. На 3-й Петр Дмитриевич сдался и пригласил незваную гостью в дом. Расцветка у могилы была необычная. Половина спины, хвост и подбородок черные. А другая половина спины, лапы, живот и мордочка белые. В последние месяцы Инсаров кошку гулять не пускал. Боялся, что заразится холерой. Хоть Карл Иванович и утверждал, что домашние животные сей болезни не подвержены, рисковать полицейский не хотел. Как говорится, береженого Бог бережет. Петр Дмитриевич погладил подошедшую могилу, почесал за ушами. Животное жмурилось и урчало. Потом важной походкой направилось в сторону кухни. «Иду, иду!» — усмехнулся Инсаров, вставая. «Проголодалась маленькая». Покормив кошку, он и сам поужинал холодной курицей и капустой. Полицейским выдавали провиант 3 раза в неделю. Если не шиковать, хватало, хотя от постоянного сосущего чувства голода избавиться удавалось лишь во сне. Раздевшись, Петр Дмитриевич лег в постель, но вспомнил, что надо застирать рукав пальто. Шерсть заскорузла от спекшейся крови, так что отмывать пришлось долго. Рука болела, полицейский старался не намочить бинт. В общем, намучился. И еще остался вопрос, высохнет ли пальто к утру. Проклиная все на свете, а в особенности собаку и свою отзывчивость, Петр Дмитриевич наконец добрался до постели и заснул, как убитый. Разбудил полицейского настойчивый звон дверного колокольчика. Кто-то дергал его нервно и упрямо, словно вознамерившись оторвать. Петр Дмитриевич откинул одеяло, вытер сопревшее лицо ладонью и тут же понял, что левой руки почти не чувствует. Вернее, от плеча до локтя ее наполняла пульсирующая боль, а вот запястье представляло собой воспаленный отек, на который было страшно глядеть. Пальцы не двигались и походили на раздувшихся бледных червей. Колокольчик снова запрыгал, и полицейский, чертыхаясь, на чем свет стоит, поспешил в прихожую. Подходя к двери, бросил мимолетный взгляд на большое зеркало в витьеватой бронзовой раме. Свадебный подарок от Машиной тетки. В полумраке прихожей отразился худой высокий человек с растрепанными смоляными волосами. Один глаз был светлый голубой, другой карий. Из-за этого Инсарова дразнили в гимназии бесом. Он не обижался. Мать говорила, что это божий знак, и верила, что сына ждет большое будущее. Воспоминание об этом промелькнуло так же быстро, как и отражение в зеркале. Колокольчик снова нетерпеливо запрыгал, ударяясь о стену. «Кто?» — рявкнул Инсаров. «Сомов, ваше благородие! Извольте одеться! Дело срочное!» Полицейский распахнул дверь и окинул подчиненного злым взглядом. «Ну, что стряслось-то?» «Убийство, Петр Дмитриевич! Такое же, как то, что 6 дней назад произошло!» «Где?» Брови следователя сошлись на переносице, взгляд стал хищным. «Когда?» «Ночью?» «Вчера вечером. Поздно. А поточнее?» 7 до 10. «Ладно, жди здесь. Я мигом». Однако быстро собраться не получилось. Сильно мешала распухшая рука, болью отзывавшаяся на каждое движение и прикосновение. Пришлось попросить о помощи топтавшегося в прихожей Сомова. Тот охал и ахал, расспрашивая о причинах ранения и подавая начальнику пальто. Когда услыхал про собаку, которую пришлось пристрелить, вдруг замер, вылупившись на следователя бледно-голубыми глазищами. «Чего ты?» — насторожился Петр Дмитриевич. «Да это... похоже... в том доме ты и убили!» «В котором, толком говори!» «А где вы собачку пристрелить изволили?» «Там у крыльца аккурат псина валялась, с дырочкой посреди лба!» Полицейский испытал острую необходимость за что-нибудь ухватиться, но превозмог внезапную слабость. «Веди!» — велел он осипшим голосом. «И по дороге рассказывай. Идти недалече, ваше благородие». «Кого убили-то?» — спросил Петр Дмитриевич, когда они с младшим следователем начали спускаться. Здоровой рукой он на ходу застегивал пуговицы пальто. «Детишек. Снова. Двоих. Мальчонку и девочку. 8 и 10 лет от роду соответственно. Кто обнаружил?» «Родители. Вернулись они, значит, в 10 часов со службы. А служат они на телеграфе оба. И увидели, что песика ихнего пристрелили. Они собачонку-то детей охранять оставили. Чтоб стало быть, никто чужой в дом не проник. Там других семей не осталось уже. Померли все». «Никого?» — перебил Петр Дмитриевич. «Ни души, ваше благородие. Так что старички ваши...» Сомов не договорил, но пауза была выразительнее слов. Ясно, что топара и прикончила детишек. А помог им проникнуть в квартиру, да, полицейский следователь. Скандал, конфуз. Вернее, был бы скандал, если б в охваченном холерой городе такие события еще кого-нибудь волновали. Во всем Петербурге не осталось газеты, которая могла бы вдоволь позлорадствовать над тем, что герой сыска обремезился, поспособствовав зверскому убийству. По крайней мере, нам известно, как выглядят эти душегубы, — хрипло проговорил, не глядя на подчиненного, Петр Дмитриевич. «Я их голубчиков хорошо разглядел. Срисовал детально». «Это хорошо, ваше благородие», — с готовностью обрадовался Сомов. «Значит, говорите, старички?» «Вот уж не думал, что это дело рук, но вы понимаете». Петр Дмитриевич и сам недоумевал, но факт оставался фактом. Те двое немощных на вид супругов были убийцами. И в качестве жертв выбрали тех, с кем могли справиться, детей. «Сюда», — указал на серый мрачный дом Сомов, когда полицейские свернули за угол. Возле знакомого крыльца дежурил пристав. При виде Петра Дмитриевича он отдал честь. «Я не знал, что здесь осталась одна семья», — проговорил следователь, поднимаясь вслед за Сомовым на второй этаж. «Мне казалось, еще несколько живет». «Сейчас все меняется очень быстро», — ответил, обернувшись через плечо, помощник. «Сегодня есть человек, а завтра уже нет. Холера», — добавил он веско. Дверь в квартиру была, как и ожидал Петр Дмитриевич, отворена. Внутри сновали немногочисленные полицейские. Следователь заметил среди них Карла Ивановича. Невысокий, сухопарый доктор, одетый в клетчатый сюртук и темные просторные брюки устаревшего фасона, что-то делал на полу. Он обернулся, когда Петр Дмитриевич окликнул его. «А, это вы?» — сказал криминалист, поднимаясь. «Что ж, знакомая история. 2 головы, 4 кисти, 4 ступни. Остальное забрали с собой». «А где родители?» «Пришлось дать им успокоительное. Спят в соседней комнате». «Разбудите, я должен с ними поговорить». Взгляд доктора скользнул по следователю и остановился на прижатом к животу запястье. «Что с вами, дражайший?» — нахмурился он. «Кто вас этк?» «Неважно», — Петр Дмитриевич бросил предостерегающий взгляд на Сомова. Тот едва кивнул. «Мол, я молчок, ваше благородие». «Дайте-ка взглянуть», — потребовал Карл Иванович. «Немедленно!» Полицейский по опыту знал, что с доктором спорить бесполезно, и потому безропотно протянул эскулапу руку. Тот присвистнул. «Пожалуйте-ка сюда!» Следователь уселся в указанное врачом кресло. «На вас напал волк?» — спросил Карл Иванович, маленькими ножницами срезав пропитавшийся кровью бинт. «Вы сражались с целой стаей? Здесь надо шить, и незамедлительно. Сидите!» а я схожу за саквояжем». «Ты допросил родителей?» — спросил Петр Дмитриевич Сомова, когда доктор вышел. «Что они сказали?» «В основном рыдали», — помявшись, ответил помощник. «Толк с них, честно сказать, чуть. Говорят, велели детям дверь не отпирать никому, что бы кто ни говорил и не обещал». «Ну и?» «Что, ваше благородие?» Петр Дмитриевич вздохнул, подавляя раздражение. Большинство сотрудников были исполнительными малыми, но остротой ума похвалиться не могли. «Открыли дети дверь?» — пояснил свой вопрос следователь. «Или замок взломан?» «Взломан. Вернее, довольно искусно отперт. При помощи отмычек». «В прошлый раз то же самое было». «Так точно». Сомов глядел на обожаемого начальника в ожидании точных указаний. Петр Дмитриевич потер переносицу, собираясь с мыслями. «Так...» Протянул он спустя полминуты. «Собака лаяла долго. Кто-нибудь наверняка выглянул в окно поглядеть, что происходит. Опросите жителей соседних домов, особенно того, что напротив. Обыск проводился. Что-нибудь пропало? Не оставлено ли посторонних предметов? Выясните, доложить». Сомов кивал, торопливо чиркая в блокноте. Он всегда записывал инструкции, чтобы не забыть. «Как родители проснутся, ко мне в управу. И проследи, чтобы были в состоянии говорить». «Слушаюсь, ваше благородие». Вернулся доктор с видавшим виды кожаным саквояжем. «Давайте-ка вашу руку», — скомандовал он, строго глянув на полицейского. «Надеюсь, собачка не бешеная была». «У вас укус». «Не бешеная», — ответил Петр Дмитриевич. «Пальцами двигать смогу?» «Если сухожилия срастутся. Сейчас буду зашивать, так что попрошу сидеть смирно. Вот выпейте лаудаум, он притупит боль». Полицейский опрокинул в рот содержимое маленького пузырька из коричневого стекла. Поставляемая из Англии настойка опия на спирту была очень популярна в последнее время. Ею заглушали различные боли. В охваченном эпидемией городе запасов лекарства становилось все меньше. Так что остатки стоили с каждым днем все дороже. Петр Дмитриевич оценил щедрость доктора. «Занимайся», — кивнул он Сомову. «Если что узнаешь, сразу докладывай». «Слушаюсь». «Сейчас будет больно», — предупредил Карл Иванович, продевая в иглу хирургическую нить. «Уж вы потерпите, голубчик». «Не впервой», — отозвался следователь, наблюдая за тем, как стальной кончик приближается к его окровавленной плоти. «При нашей-то службе...»